другой не пьет, третий хмельного в рот не берет. Осовел совсем, Индер жалко, сидит, пригорюнившись. Ну, думаю, али куплю, парень, нет у тебя. Али уж ты сам на путь Божий вошел, да баста, сказал, резону послушался. Вот, сударь, так это все и было, а на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всеночной, прихожу, сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. Думаю, так-то ты, парень. Да и пошел зачем-то в сундук. Глядь, а ритуста и нету. Я туда и сюда. Сгинули. Ну, как перерыл я все, вижу, что нет, так меня по сердцу как будто скребнуло. Бросился я к старушоночке, сначала ее поклепал, согрешил, а на Емелю, хоть и улика была, что пьяным сидит человек, а домека не было. «Нет, — говорит моя старушонка, — Господь с тобой, кавалер, на что мне ритузы, носить, что ли, стать? У меня самой на медне юбка на добром человеке из вашего брата пропала. Ну, то есть, не знаю, не ведаю, — говорит. Кто здесь был, — говорю, — кто приходил? Да никто, — говорит, — кавалер не приходил. Я вся здесь была, Емельян Ильич выходил, да потом и пришел, вон сидит, его допроси». «Не брал ли Емеля, — говорю, — по какой-нибудь надобности ритуз моих? Помнишь, еще на помещика строили?» «Нет, — говорит, — оставь, Иваныч, я, то есть, этого их не брался». «Что за оказия? Опять искать начал. Искал, искал. Нет». А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним, над сундуком, на корточках, да вдруг и накосился на него глазом. Их, мадуму, да так вот у ней зажглось сердце в груди, даже в краску бросило. Вдруг Емеля посмотрел на меня. «Нет, — говорит, — оставь, Иваныч, я ритуста ваша, этого, вы, может, думаете, что того... А я их не брал. Да куда ж бы пропасть им, Емельян Ильич? Нет, говорит, оставь, Иваныч, не видал совсем. Что ж, Емельян Ильич, знать уж они как-то мне есть взяли, да сами пропали. Может, что и сами пропали, оставь, Иваныч. Я как выслушал его, как бы встал, подошел к окну, засветил светильню, да и сел работу точать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче бы, если бы я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял, знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коль злу человек причастен, так еще и издали чует беду, словно перед грозой птицы небесной. А вот... «Астафий Иванович, — начал Емелюшка, а у самого дрожит, голосен. Сегодня Антип Прохорыч фельдшер на кучеровой жене, что помер, на медне женился». Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно, знать, поглядел. Понял Емеля. Вижу, встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду, долго возится, а сам суп приговаривает. «Нет, как нет, куда бы им шельмом сгинуть?» Жду, что будет. Вижу, полез Емеля под кровать, на корточках. Я и не вытерпел. «Чего вы, — говорю, — Емельян Ильич, на корточках-то ползаете?» «А вот... нет ли ритуз, Остафь Иванович, посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь?» «Да что вам, сударь, — говорю, — с досадой величать его начал, — что вам, сударь, за бедного простого человека, как я, заступаться? Коленки-то попусту ерзают». «Да что ж, Остафь Иванович, я ничего-с, —